или почти не боялись, и жили с новым воспитателем по молчаливому уговору — не мешать друг другу. Корнелий имел возможность часами сидеть в своей стеклянной каморке, лениво перебирая воспоминания, и, без особой уже тревоги, притупленно размышлять о смысле бытия и о будущем. Сколько его еще осталось? Ребятам для радостной жизни вполне хватало тех послаблений в режиме, которые допустил Корнелий. Лишнего они себе не позволяли. Это была довольно дружная и спокойная ребячья компания. Судя по всему, они жили вместе уже долго, привыкли и привязались друг к другу. Антон был признанный командир, даже диктатор, но без всяких намеков на жестокость или на удовольствие от собственной власти. На нем лежала нелегкая роль посредника между ребятами и школьным, точнее тюремным, начальством. Неглупый был парнишка и, видимо, с годами крепко понял, что послушание — это единственный способ защиты для безиндексных пацанов. Куда деваться-то? И спокойствие у ребят было, конечно, не от природных характеров, а от въевшегося в душу сознания. Мы незаконны, лучше не спорить. Но, разумеется, не были они одинаковыми. И Корнелий догадывался, что внутренняя жизнь этой маленькой общины сложнее и беспокойнее, чем видится ему со стороны. Их глубинный мир оставался для него скрытым. Лишь непонятное заклинание «гуси-гуси-га-га-га» то в игре, то в молитве пробивалось иногда, словно ключик из глубины. Да ненароком замеченные сценки порой говорили «не все здесь мирно и монотонно». Иногда замечал Корнелий тревожное перешептывание и боязливые взгляды девочек. Один раз услышал, как Антон вполголоса, но жестко отчитывал курчавого Илью. «Еще раз увижу, не обрадуешься. Я Корнелию не скажу, мы сами, но запомнишь». Илья, с головой ниже плеч, с красной шеей и свекольными ушами, неловко топтался и теребил подол своей мятой бумазейной курточки. Корнелий не стал допытываться, в чем вина мальчишки. Не все ли равно? Ни у ребят, ни у воспитателя арестанта впереди не было ничего. Не мудрено, что понимание этой истины глушило интерес. Странно было другое. Несмотря на всю свою апатию и тупую унылость, Корнелий иногда все же замечал в себе проблески любопытства к ребячьей жизни. Может быть, любопытство — один из признаков надежды, а надежда, как известно, не исчезает, пока человек дышит. Так или иначе, но общее настроение ребят Корнелий чувствовал. Ясно было, что новичок для них чужой на 100%. Они отторгали его, как один биологический вид отторгает другой. Не по злости, а просто в силу природной несовместимости. Даже Антон отошел, словно говоря, «А что я могу поделать?» «Ты должен слушаться. Ты же разумный человек, Цезарь», — сказал очкастый. «Ого, имечка», — мелькнула у Корнелия. «В самом деле аристократ». У мальчишки и выговор-то был особый, словно под языком перекатывался стеклянный шарик, небрежно и чуть заметно перепутывая звуки «Р» и «Л». «Это несправедливо! Почему я должен? Вы меня просто украли! Даже родители не знают, где я! Они думают, что меня увезли в клинику Горского!» «Ты не прав. Родители извещены, а сюда тебя направили по указанию муниципалитета». «Неправда! Я хочу видеть папу и маму!» «Папа сейчас в длинном рейсе, а мама в санатории на побережье». «Какие нелепости вы говорите!» — стеклянно сказал Цезарь. «Неужели папа и мама уедут, не повидавшись со мной? Вы просто неумный человек! Я все равно уйду отсюда!» «Если ты будешь дерзить и сопротивляться, тебя накажут», — предупредил чиновник с пробором. О, как Цезарь повел плечом! Какое великолепное презрение брызнуло из зеленых глаз мальчишки! «Думаете, я боюсь? Я все равно не буду подчиняться, хоть убейте!» «Да кто тебя собирается убивать? Ты что, парень?» Это подошел, наконец, старший инспектор Альбин Мук. «Поживешь здесь, все определится. Тут ведь тоже люди живут». Цезарь быстро обернулся. «Новый человек, новая надежда». «Могу я хотя бы позвонить домой?» «Видишь ли, здесь только внутренняя связь, служебная. Чтобы звонить в город, надо с территории выходить, а с этим лучше обождать. Служебная связь без выхода на общую систему? Ну и смешные вещи вы говорите. В голосе его прозвучали утомление и безнадежность. «Пойдем в дом», — сказал Альбин. Хотел взять новичка за плечо, тот с отвращением дернулся. И пошел. Наверное, чтобы не повели силой. Корнелий почти физически ощутил, как боится мальчик чужих прикосновений. Чиновники незаметно слиняли к проходной. Видно, свое дело они сделали. Цезарь медленно, как приговоренный к смерти принц, шел к своей тюрьме. Ребята молча раздвинулись у дверей. Антон подобрал с земли его гусарку. «Ну, теперь у тебя будет хлопот», — сумрачно посочувствовал Корнелию Альбин. «Пока птенчик не привыкнет». «Откуда он такой? Что случилось? Ты же говорил, безиндексные в семьях не живут».